Мама быстро подхватил с земли обмызганную сосновую ветку, и его внуки, бросив метр, брызнули в разные стороны. Мама тут же поднял растерзанный метр, бережно сложил его, сунул в карман. Погрозил в сторону внуков, уже опять сбившихся в одну кучу. «Вот я вам!» «Сталый дулак!» Ясно донеслось до Фомы, и он, выпучив глаза, вначале оторопел, затем медленно под хохот других мужиков двинулся к внукам. «А ну, внучки, а ну, кто же ты из вас такой умненький, а?» Спрашивал он тихо, шаг за шагом, чтобы не спугнуть, приближаясь к ним. «Ты, Алексей, а? Или ты, Максимилиан, а?» Растерянно метнулся Фома взглядом с одного одинаково насупленного лица на другое и затем на третье. Напрасно сились определить, кто из внуков есть Алексей, а кто Прошка. Но признайся, кто? Конфетку получит. Сладенькая, а? Кто? Фома сунул руку в карман, делая вид, что что-то там отыскивает, в то же время продолжая незаметно приближаться к внукам. Но в тот момент, когда он уже готов был ринуться вперед и ухватить хотя бы одного из них, ребятишки бросились в рассыпную, и Фома опять остался ни с чем, издавая неясные восклицания и возмущенно вертя головой. Плотники посмеялись и вновь принялись за дело. Захар оглянулся и увидел незаметно подошедшего Митьку-партизана, стоявшего как-то молчком. Захар успел уловить во взгляде, во всем облике Митьки неприязнь и со скупой усмешкой ответил на Митькин кивок. Но едва он взялся за топор, Митька шагнул к нему, сел на то самое бревно, которое Захар приготовился обтесывать. «Захар Тарасович, можно тебя на минутку?» — спросил Митька. И Захар, взглянув на плотников, опустился рядом с ним. Дул легкий сухой ветерок. Было солнечно. Лишь над Слепнинскими лесами высоко и редко были разбросаны белоснежные комья облаков. Захар хорошо помнил расположение построек на колхозном дворе до войны. От них ничего, кроме двух длинных подвалов, не уцелело. Новая конюшня, половину меньше прежней, была поставлена на старом месте, а склады отнесли дальше, в сторону, в поле. Подходило время обеда, и Стешка Бобок с Прасковьей Антиповой запрягали лошадей в телеги, плотно уставленные бидонами, собирались ехать на пастбище за дневным удоем. Митька проследил за взглядом Захара. «Значит, не отпускаешь, Захар Тарасович?» — спросил он задумчиво. И Захар, не переставая следить за Прасковьей Антиповой, по-мужичьи ловко заводившей лошадь в оглобле, тихо вздохнул. «Вот что, Дмитрий, — сдержанно сказал он, — я тебе не поп, что ты дурака-то валяешь. Мне бы кто самому грехи отпустил, да, видать, некому». «Тебе некому», — согласился Митька-партизан. «У тебя и грехи другие, Захар Тарасович. Видать, некому их и отпустить». «Не там ищешь, Дмитрий», — покосился на него Захар. Работающие рядом мужики Фома Куделин с Володькой Рыжим, хоть и не перестали стучать топорами, но как-то делали это тише, с любопытством тянули уши в их сторону, и Захар еще понизил голос. «Лучше себя попытай, Дмитрий, сам в себя загляни. Как у самого с собой дело сладится, так оно и будет. А по сторонам чего же рыскать?» «Нет, Захар Тарасович, не отпускаешь», — упрямо повторил Митька, поднимаясь с земли, желтоватую, стекавшую смолистыми запахами щепку. и, словно разглядывая то и дело, переворачивал ее с одной стороны на другую.